Завтра он попросит аудиенцию директора Национального музея и попытается найти Аристотелеса Малидиса. На данный момент это был единственный реальный след, все еще открытый для него. Снова зазвенел телефон. Международный вызов. «Мишель, это Мирей». «Наконец-то я тебя разыскала. Прости, у меня все не было времени позвонить тебе и сообщить, что я добрался до гостиницы в Афинах. Неважно, я сама попробовала тебя найти, и, как видишь, мне это удалось. Как продвигаются дела? Поиски оказались долгими и сложными, я встретил много препятствий. Я хочу тебя видеть. Я тоже очень хочу. Начиная со следующей недели, я свободна. Я хотела бы приехать в Афины и побыть с тобой. Мирей, то, чем я занимаюсь, не только научные исследования. Я помогаю Норману пролить свет на смерть его отца. Нельзя исключать, что мы можем подвергаться опасности. Именно поэтому я и хочу быть рядом. Я сейчас хотел бы этого больше всего на свете, поверь мне. Ты каждую ночь снишься мне, но, боюсь, твое присутствие создаст дополнительные проблемы. Для Нормана, конечно. Он, разумеется, хотел бы, чтобы некоторые вещи остались между ним и мной. Думаю, ты понимаешь. Конечно. Значит, ты хочешь, чтобы я от тебя отстала, верно? Мирей, дай мне несколько дней. Если в моей работе наступит просвет, я тебе сразу же позвоню. Кроме того, не исключено, что ты будешь мне полезнее там, где сейчас находишься. Хорошо, но помни, чем суровее то воздержание, на которое ты меня обрекаешь, тем суровее будет и наказание, которое тебе придется вытерпеть. Мишель улыбнулся. Я готов стерпеть любое наказание, наложенное вами, моя госпожа. Я скучаю. Я тоже. Мишель, ты случайно ничего от меня не скрываешь? Скрываю, Мирей. Но прошу тебя, потерпи. Сейчас я не знаю, как тебе обо всем рассказать. Но не лишай меня своей любви. Ни сейчас, ни потом. Ею я дорожу больше всего в жизни. Норман остановил машину на греческом пограничном посту в Сиди-Кастро и заплатил гиду обещанное вознаграждение. Акирис поблагодарил и пешком пошел в деревню, предварительно показав офицерам пропуск жителя приграничной зоны, разрешавший ежедневно переходить границу. Норман, в свою очередь, подъехал на пост и показал свой паспорт. Агент посмотрел на фотографию, но документ не вернул. «Господин Шилдс, будьте добры, следуйте за мной». «А в чем дело?» «Простая формальность. Прошу вас, следуйте за мной. Я отниму у вас несколько минут. Всего лишь проверка. Оставьте ключи в замке зажигания, мой коллега припаркует вашу машину». Норман повиновался и отправился на полицейский пост вместе с агентом. Его перевели в небольшой кабинет, освещенный одной единственной лампой, висевшей над столом. Он едва мог разглядеть фигуру человека, сидевшего за столом. «Добрый вечер, господин Шилдс. Прошу вас, располагайтесь». «Послушайте, уже полночь, я смертельно устал и хочу спать. Если вам необходимо устроить проверку, сделайте любезность». «Как, господин Шилдс? Вы разве не помните, что мы с вами уже встречались? Уделите хоть несколько минут старому знакомому». Норман сел и внимательно рассмотрел силуэт того, кто сидел напротив него, сопоставил черты, что-то напоминавшие ему, с голосом, уже где-то слышанным прежде, и вдруг с ужасом осознал, с кем имеет дело. «Павлос Караманлис». «Именно, господин Шилдс. Что означает вся эта комедия с проверкой? Что вам от меня нужно?» «Ладно. Вижу, вы сразу хотите перейти к сути дела, и не стану заставлять себя упрашивать. Я хочу знать, зачем вы приехали в Грецию, вы и ваш друг Мишель Шарье? Что вы делали в Диру, в то время, когда мой агент Карагеоргис погиб в пещере Катафиги? А еще с кем вы встречались на восточном побережье Лаконского полуострова? И кто тот человек, которому вы предоставили свой автомобиль?» Норман не растерялся. «Перед вами уже не тот отчаявшийся мальчик, что 10 лет назад, Караманлис. Мне наплевать на вас и на ваши вопросы. У вас нет никакого права задерживать меня, следовательно, я ухожу». Караманлис встал. «Советую вам не делать этого. У моих людей было достаточно времени, чтобы положить немного порошка на заднее сиденье ровера. Вполне достаточно для того, чтобы отправить вас в тюрьму. Вы блефуете, Караманлис. А еще я хочу знать, что вы делали в Югославии вместе с проводником по горам». Норман покачал головой и вознамерился встать. «Имейте в виду, я не шучу, Шилдс. Вы ведь знаете, я не шучу. Даже если вам удастся доказать свою невиновность, это будет стоить вам, по крайней мере, нескольких месяцев задержания. Вам придется пережить допросы, процесс. Я все еще могу уничтожить вас». Норман покачал головой. «Погодите, я вовсе не хочу навлекать на вас неприятности. Мне только нужно узнать, кто это развлекается, истребляя моих людей, Русоса, Карагеоргиса, а также вашего отца, Шилдс. Также и вашего отца». Норман внезапно почувствовал, как силы покидают его. Значит, его подозрения подтвердились. Он откинулся на спинку стула. «При чем здесь мой отец?» — спросил он, опустив голову. «Ваш отец осуществлял связь между американскими секретными службами и нашей политической полицией во время восстания в Политехническом. Он умер по той же самой причине, по какой еще один мой агент, Василиос Власос, чуть не распрощался с жизнью». Норман поднял голову, лицо его казалось усталым. «Что с ним произошло?» «Власоса всего изрешетили, наполовину кастрировали, и он чуть было не отдал концы. Когда это случилось и где?» «Минутку, Шилдс. Здесь я задаю вопросы. Послушайте, Карманлис, я очень сильно вас презираю, и видит Бог, чего мне стоит выносить ваше присутствие даже несколько минут. Но я понимаю, у вас есть интересующая меня информация, а я могу отплатить вам, сообщив другую информацию. Однако имейте в виду, вы остаетесь моим врагом. Я не брал того сосуда. Все равно на вас лежит ответственность за смерть Клаудио Сетти и Элли Николудис». Карманлис явно не поддался на провокацию. «Мне нужны от вас только те сведения, о которых я вас спрашивал. Я намерен сообщить их вам, однако в свою очередь тоже задам вопросы». Карманлис встал. «Я должен вас обыскать», — сказал он. «Может, на вас магнитофон». Норман позволил себя обшарить, после чего снова сел. «Прежде всего», — произнес он, — «я хочу знать, какое именно отношение имеет мой отец к этому делу». Карманлис молча и пристально посмотрел на него, а потом промолвил. «Как вам будет угодно». Они долго разговаривали. Норман время от времени прикуривал сигарету, собираясь с мыслями и сопоставляя фрагменты мозаики, постепенно складывающиеся в единый рисунок. Под конец он спросил. «Вы видели стрелы, которыми пронзили Власоса?» «Они у меня есть», — ответил Карманлис. «Принесите их. Я сейчас вернусь». Он вышел, отправился на площадку и достал из машины газетный сверток со стрелой, купленной им в Югославии за 40 долларов. Когда он снова оказался в кабинете, на столе перед Карманлисом лежали в ряд три стрелы, и Норман поместил рядом свою. Они оказались идентичны. Особенная модель — деревянные Eastern Eagle с стальными наконечниками. В 2 часа ночи телефон в номере Мишеля снова зазвонил. «Мишель Шарье, кто говорит?» «Мишель, совершено покушение на еще одного агента Карманлиса, некоего Василиуса Власоса при помощи лука и стрелы, как и на моего отца». «Ах, это ты, Норман», — произнес Мишель сонно. «Ты уверен?» На древке вырезана фраза «Ты положил хлеба в холодную печь». «Еще одна загадка». «Когда ты приедешь в Афины?» Норман не ответил. Когда он снова заговорил, голос его звучал неуверенно и надтреснуто. «Мишель», — сказал он. «Мишель, мне кажется, ты прав. Что ты имеешь в виду?» «Клаудио. Клаудио жив. Это он всех их убивает».